Глава 10. С чистого листа. Брайан. Через 2 недели Рождество, а значит и наш с Кэсси день рождения. Я, отродясь, не расставался с кучей денег с таким удовольствием, но мне ужасно хотелось поразить ее подарком. К нему я подошел основательно и со всей ответственностью. «Брайан, на что похожа любовь?» Задает вопрос кудрявая мелочь, которую я взял к себе в помощники. Помимо основного подарка, мне нужен был и реквизит, поэтому не обошлось без женского участия в лице Глории. На радугу. Острю я, укладывая пакеты с покупками в багажник. Вряд ли такой ответ удовлетворит ее любопытство, но шанс есть всегда. Мечтательно возведя глаза к небу, моя наивная сестренка предполагает. «Такая же красочная?» «Такая же внезапная. А вообще, не рановато ли ты задаешь эти вопросы?» «Я уже взрослая», — убеждает меня, задрав подбородок. «Между прочим, я уже целовалась». Захлопываю дверь, так и не успев сесть за руль. Просверливаю хулиганистые глаза сестры, поглядывающие на меня поверх крыши машины, и задаюсь вопросом. Когда она успела вырасти? Глория тоже стоит, не шевелясь, по-видимому, в ожидании моей реакции. «Не в засос, но это ведь считается?» Зачем-то добавляет она. «Садись давай, взрослая!» Улыбаюсь ей в ответ, решая не развивать эту тему. Надеюсь, мама занималась с ней половым воспитанием, иначе... А что иначе? Не могу же я охранять ее вечно. Приехав домой, первым делом несусь к себе в комнату. Нужно успеть спрятать покупки, чтобы Кэсси не раскусила меня раньше времени. Она должна скоро прийти на занятия. С недавних пор мы поменялись ролями. Теперь я подтягиваю ее по математике. Еще один странный пунктик в ее жизненных планах. Получить высшие баллы по всем предметам, несмотря на то, что математика ей по факту не пригодится. Кассандра хочет стать учителем иностранного языка или переводчиком. Поднимаюсь на 2-й этаж и нос к носу сталкиваюсь с хмурым отцом. Он стоит возле моей двери, скрестив руки, в одной из которых держит знакомый сверток. Черт! Как папа его нашел? И почему он так рано вернулся с работы? «Поговорим?» Мы оба знаем, что такая постановка вопроса не подразумевает отказа. Вздыхаю и, мотнув головой в сторону своей комнаты, приглашаю его войти. Отец заходит вслед за мной и терпеливо ждет, пока я складываю пакеты в шкаф. Покончив с делом, оборачиваюсь. Папа сосредоточенно рассматривает стену с моими грамотами и дипломами за участие во всевозможных проектах, благодаря которым я и оказался в элитной школе Монтгомери. Тот сверток уже лежит на моем столе. Встаю рядом с отцом, не зная, с чего начать. Я впервые задумался о том, что боюсь его подвести и не оправдать ожиданий. «Пап, прозвучит банально, но это не то, о чем ты думаешь». «Откуда ты знаешь, о чем я думаю?» «Это не мой пистолет». Сразу поясняю, чтобы не ходить вокруг да около. Не меняя положение, отец поворачивает ко мне голову. «И чей же?» Я успел догнать его по росту, и сейчас у меня нет такого чувства, будто он давит на меня или считает нужным показать мою никчемность. Наоборот. Меня удивляет спокойствие в родственном взгляде и что-то еще. Доброжелательность? Доверие? Помнишь мое подпорченное лицо несколько недель назад? Папа мрачно кивает, сводя брови к переносице. Я вам соврал. Это не было неудачным спаррингом. В тот вечер мне порезали шины, и я пошел домой пешком. В аллее, недалеко от парковки, меня поджидала шайка. Не знаю, чего они хотели, но приставленный к виску пистолет вряд ли кого-то настроит на романтический лад. Нервно ухмыляясь, вспоминаю тот день. «И ты отобрал его?» «Не совсем. Я выбил его из руки того, кто меня держал, а потом стал отбиваться. Как видишь, удачно, жив-здоров. Единственное, эти ублюдки обчистили мои карманы. А пистолет зачем подобрал? Надо было звонить в полицию, Брайан. На нем мои отпечатки. И? Они украли мой телефон. Не с чего было звонить. Начинаю злиться. Не планировал и не планирую втягивать отца в эти темные дела. Но даже если бы мог, не стал бы это делать. Уверен, у этих людей и в полиции есть свои люди. У тебя появились недоброжелатели? Папа разворачивается и, внимательно всматриваясь в мои глаза, кладет ладони мне на плечи. «Сын, ты понимаешь, что тебя выманили специально? Прошу, расскажи все, что ты знаешь, чтобы я мог помочь». «Такое?» Он кивает в сторону свертка. «Нельзя пускать на самотек. Ты куда-то влез? Кому-то должен? Или все куда хуже?» «Так, ладно». Лучше сказать, как есть, иначе он вообразит в себе бог весть что. Думаю, они связаны с отцом Кассандры. Невольно кривлюсь, так как ситуация на самом деле патовая. «Ну что ты предлагаешь, пап? Это необычная уличная шпана. Я навел справки. Там замешаны настоящие бандиты». «Проклятие». Папа отходит от меня, взъерошивая волосы на затылке. «Что им от тебя нужно? Деньги?» «Не знаю. Возможно, это было местью за то, что я разбил морду одному из них, когда забирал Кэсси из дома». «Что ты сделал? Ты же сказал, что ее запер отец!» У папы глаза наливаются кровью от обрушившегося на него дождя из правды. «Я не договорил. Прости». «Прости? Черт возьми, Брайан!» Бросив взгляд на дверь, он понижает голос. Наверное, чтобы наш разговор не услышала мама. «С тех пор были еще угрозы?» «Нет», — отвечаю честно. «Обещай, что скажешь, если будут». «Обещаю». Горестно вздохнув, отец сгребает сверток со стола и идет на выход. Перед тем, как закрыть дверь, он оборачивается и бросает напоследок. «Никогда ничего не прячь в бачке унитаза. Хорошо, что твоя мама вызвала с работы меня, а не сантехника». Дверь за ним закрывается, и я обессиленно падаю на стул, обхватывая голову руками. «Безусловно, я доверяю отцу. Знаю, что он пока не станет ничего предпринимать». Но мне необходимо самому выяснить детали, чтобы понять, угрожает ли нам реальная опасность. Вмешивать во все это вдобавок и его равносильно признанию собственной немощности. Я – мужчина. Я накосячил. Мне и исправлять. Есть ведь еще кое-что. Тот подонок, что приставлял пистолет к моей голове, передал привет от Шейна. «Тебе нравятся невинные девочки?» — спросил он насмешливо, а следом добавил. «А Шейну нравятся испорченные». «Мне требуется время. Нужно как следует продумать дальнейшие шаги, чтобы не наворотить дел. Да и что я могу против преступной группировки? Мое оружие — это руки, мозг и компьютер». Именно им я и пользовался на протяжении последних дней, собирая компромат на этих ублюдков. Только что мне теперь с ним делать? Куда идти? У нашей семьи нет связи в криминальных кругах или правоохранительных органах. Отец – инженер в строительной компании, хоть и главный. Мать – бухгалтер. Обычные люди с достатком выше среднего. Допустим, я от них не завишу в финансовом плане, но как ни крути – это имеет мало значения. Здесь стоит вопрос не денег, а задетого эго. Волчок уже запущен. Вопрос лишь в том, кто его остановит и когда. Кассандра. «Мам, привет!» По привычке кричу прямо с порога, одновременно вешая ключи на специальный крючок в стене. В квартире витает запах запеченной курицы, на который мой желудок предсказуемо реагирует болезненным урчанием. Наконец-то я поем. Целый день бродила по Лос-Анджелесу в поисках подарков на грядущее Рождество. Сняв кеды, тороплюсь на источник шума, а точнее пение мамы. Вот это перемены! Неужели она начала оправляться от вынужденного переезда и смирилась с грядущим разводом? Пару недель назад я ездила в суд вместе с ней, чтобы не дать ей возможности передумать. Мама должна знать, что у нее всегда есть я, и она никогда не будет одна. Жизнь не кончилась и не остановилась. Земля по-прежнему не сошла с орбиты. Стоит всего-навсего оглянуться вокруг и найти другие поводы для радости. Подкрадываюсь сзади и, обняв ее со спины, целую в щеку. «Как дела?» Мама застенчиво улыбается и целует меня в ответ. «Все отлично. Решила заранее приготовить ужин перед дежурством». «Снова ночное? Ты хотя бы успела поспать?» Пожав плечами, она принимается за вытирание посуды. Моя напарница заболела и попросила подменить ее. Как я могу отказать? Мама поворачивается задом к столешнице, и мне бросается в глаза ее непривычно яркий макияж и притворно сияющий вид. За последние годы я и позабыла, как выглядит ее настоящая искренняя улыбка. Та, что исходит из глубины души, а не вымучивается для пускания пыли в глаза. Мы не всегда жили в таких условиях, в которых меня застал Брайан. Когда-то Диего Агилар был любящим мужем и отцом, заведовал огромным складом в порту, был добрым и общительным. Но в один прекрасный день все изменилось. Никогда не забуду, как он вернулся домой весь в крови и ссадинах. Его избили свои же сотрудники, которым не понравилось, что их начальник – мексиканец. К тому моменту отец сменил уже несколько мест работы по аналогичной причине. Что бы ни происходило – недостачи, потоп на складе, ошибки при погрузочных работах, виноват грязный Чикано. Я подслушивала их с мамой разговор в тот вечер, притаившись у лестничных перил. Она вытирала кровь с его лица, а он клялся, что больше ни дня не будет работать на Гринго и всего добьется сам. Добился. Папа решил пойти самым легким путем из всех возможных. Увлекся азартными играми. Сначала мы не придавали значения его частым отсутствиям по ночам, но вскоре из дома начали пропадать ценные вещи. Тогда нам стало понятно, насколько далеко все зашло. Возможно, мы с мамой и дальше закрывали бы глаза на подобное, если бы последствия игромании не коснулись лично нас. Постепенно отец начал играть по-крупному. Снюхался с отморозками во главе с Шейном, и они зачастили в наш дом. Выпивали, громко смеялись, играли в покер, словно нас и не было поблизости. Обычно я запиралась в своей комнате, заткнув уши наушниками, лишь бы не слышать их противных, пьяных и прокуренных голосов. Мама тоже пряталась, как мышка в норке. И это понять и принять труднее всего. Ее молчаливое согласие воспринималось дружками отца как отсутствие возражения. И в один ужасный день это нам очень больно аукнулось. «Детка, как успехи в школе?» Из моих воспоминаний меня пробуждает звон тарелки, поставленной передо мной. Мама успела накрыть на стол, пока я вспоминала наше черно-белое прошлое, которое я теперь хочу зарисовать яркими красками. Брайан. Он целый набор разноцветной акварели. Правда, он считает, что я чистый белый лист. К моему сожалению, это не так. Все хорошо. Брайан мне помогает. Непроизвольно улыбаюсь. Стоит подумать о нем, и в моей душе пышным цветом расцветает нежность. Мама тоже улыбается, глядя на меня, но никак не комментирует, приступая к еде. «Мам, Брайан, конечно, не торопит и ни разу не обмолвился, на какой срок мы здесь спрятались. Но, думаю, нам с тобой нужно стать самостоятельными. Как считаешь, Я могу заниматься фрилансом и... Дочь. Нет. Она растерянно отпивает воду из стакана и продолжает. У тебя выпускной класс. Тебе нужно сконцентрироваться на учебе, поэтому даже не думай ни о каких подработках. Но... Не хочу задеть ее следующими словами, поэтому пару мгновений обдумываю, как бы почетче выразить мысль. Мы живем в чужой квартире почти 2 месяца. Нам вполне можно арендовать небольшую комнату на 2, а после развода продадим дом и купим уютную квартирку. Начнем с чистого листа. Перебираю возможные варианты нашего будущего кочевания. Мама отводит печальный взгляд к окну. У нас пока нет столько денег. Тебе опять задерживают зарплату? Я надеялась, что за прошедший срок она смогла скопить на депозит за квартиру. Нет, я раздавала долги соседям. Не доев свою порцию, она встает из-за стола. Дрожащими руками моет вилку, натирая ее сверх меры. Что с ней? Я задела ее. Подхожу к маме и обнимаю. Надеюсь, после этого разговора она не впадет в очередную депрессию. Во мне мигом поселяется чувство вины из-за затеянного разговора. «Ну ладно, поживем еще немного здесь. Думаю, ничего страшного». Мама отвлекается на свой телефон, ползающий по столешнице из-за вибрации. Не успеваю взглянуть на экран, поскольку она быстро поднимает его и тут же отключает. «Будильник», — объясняет, пряча взгляд. «Мне пора, дочь». «Ты вечером к Брайану, как обычно?» «Да. Через час начну собираться». «Давай только не допоздна, хорошо?» Она целует меня в лоб и, схватив сумку, спешно покидает квартиру. Несколько минут стою в том же положении, пытаясь разгадать природу щемящего чувства, внезапно поселившегося в районе живота. А потом ноги сами ведут меня к окну. Отодвинув занавеску, наблюдаю за мамой. К моему удивлению, она семенит в сторону, противоположную от станции метро. Приходится практически вжаться лбом в стекло, чтобы рассмотреть, куда именно она отправилась. Мама останавливается на самом углу соседнего дома, то и дело озираясь по сторонам, словно чего-то или кого-то боится. Понимание происходящего приходит ко мне не сразу. Все встает на свои места, как только я вижу черный тонированный внедорожник, затормозивший возле нее. Мерседес Шейна. Мама уверенно садится внутрь. Машина с визгом трогается с места. Моя рука, держащая занавеску, безвольно падает вниз. И все мои надежды летят к чертям.